Босквини и епископ Перегрина проснулись еще до восхода и вместе отправились к воротам, хотели видеть, как вернется из леса голос. Они прождали там минут 10, пока не заметили какое-то движение, не на краю леса, а у самой ограды. Сонный мальчик опорожнял в кусты свой мочевой пузырь. «Альяда!» — окликнула мэр. Мальчик повернулся, заметил их, помахал рукой, потом торопливо застегнул штаны и отправился будить остальных, спавших в высокой траве. Босквини и епископ открыли ворота и вышли им навстречу. «Глупо, не правда ли?» — сказала Босквини. «Но именно теперь я поняла, что мы восстали по-настоящему, когда мы с вами вышли за ограду». «Почему они провели эту ночь на склоне?» — поинтересовался епископ Перегрина. «Ворота были открыты. Они могли спокойно отправиться домой». Босквини быстрым взглядом обвела приближающуюся группу. Кванда и Элла идут рука об руку, как и следует сестрам, Альяда и Квим, Навиния. И вот он где, да, голос неподвижно сидит на земле, Навиния рядом с ним. Стоит, положив руки ему на плечи. Все смотрят выжидающе, ничего не говорят. Наконец голос поднял голову. «Мы заключили договор, хороший договор». Навиния протянула им что-то завернутое в листья. «Они записали все. Вы должны подписать». Босквини взяла у нее пакет. «Все файлы восстановлены еще до полуночи», — сказала она. «Причем не только те, что мы успели спасти, отправив в качестве посланий». «Кем бы ни был ваш друг голос, он чертовски здорово работает». «Это она», — ответил Эндер. «Ее зовут Джейн». Теперь епископ и Босквини наконец заметили, что лежит на небольшой расчищенной от травы площадке чуть ниже по склону от того места, где спали голос и его друзья. Теперь они поняли, откуда взялись темные полосы на руках голоса, такие же темные пятна, брызги на его лице. «Я бы предпочла обойтись без договора», — начала Босквини, «чем получить соглашение, ради которого вам пришлось убивать». «Вы слишком поспешно судите», — остановил ее епископ Перегрина. «Похоже, сегодня ночью произошло нечто большее, чем мы способны увидеть на первый взгляд». «Вы очень мудрый, отец Перегрина», — тихо сказал голос. «Я могу объяснить вам, если хотите», — вступила Кванда. «Мы с Элой все видели и поняли. Это было как святое причастие», — добавила Альяда. Босквини непонимающе уставилась на Навинию. «Вы позволили ему смотреть?» — Альяда постучал по своим глазам. «Когда-нибудь все смогут увидеть это моими глазами». «Это вовсе не смерть», — спокойно и окончательно определил Квим. «Это воскресение». Епископ подошел к искалеченному телу и осторожно коснулся рукой маленького зеленого саженца, поднимающегося из грудной клетки. «Его зовут Человек», — сообщил голос. «Это также и ваше имя», — очень тихо отозвался епископ. Он повернулся и посмотрел на овечек своей маленькой паствы, на людей, которые сделали для человечества шаг вперед, шаг, на который никто не осмеливался раньше. «Кто я такой?» — подумал епископ Перегрина. «Пастырь или самая тупая и беспомощная из овец?» И вслух произнес: «Друзья мои, пойдемте, пойдемте все вместе со мной в собор. Скоро колокола зазвонят к утренней мессе». Дети собрались и приготовились идти. Навиния тоже сделала несколько шагов к воротам, но остановилась и посмотрела на Эндера. В ее глазах светилась безмолвная просьба. «Сейчас», — ответил он, — «через минуту». Она тоже последовала за епископом через ворота вверх по склону холма в собор. Месса едва успела начаться, когда епископ увидел, что в двери собора входит голос. Он остановился на мгновение, потом отыскал глазами Навинию и ее семью. Всего несколько длинных уверенных шагов, и он уже сидит рядом с ней. На том самом месте, где усаживался Маркана в те редкие дни, когда его удавалось затащить на утреннюю мессу. Потом внимание епископа снова было поглощено делами его сана. Через несколько минут, когда Перегрина опять взглянул в ту сторону, он увидел, что рядом с голосом сидит Грега. Перегрина подумал об условиях договора, Девочки все ему очень подробно и хорошо объяснили. О значении смерти свинца по имени Человек, а до него о смертях Пипа и Либа. Теперь все становилось ясным. Куски головоломки начали сходиться, образуя картину. Молодой человек по имени Мира лежит парализованный в своем доме, а его сестра Кванда ухаживает за ним. Навинья, некогда потерянная, вернулась, нашлась. Ограда. Ее темная тень так долго лежала на душах и разуме тех, кому пришлось жить в ее пределах. Теперь это чудовище мертво, неподвижно, безобидно, даже невидимо, перестало существовать. Это было чудо. Хлеб, превращавшийся в его руках, в плоть Христову. Как неожиданно мы понимаем, что в нас есть частичка плоти Господней. В тот самый час, когда тверже всего уверенность, что мы сотворены только из грязи и глины.